Торжище. В Муроме Илья хотел выпытать подробности про соловья и разузнать, как попасть на заброшенную прямоезжую дорогу. Перед отъездом он расспрашивал Неждана, но тот всегда путешествовал с большим купеческим караваном, поэтому надобности подробно запоминать маршрут у него не было. Он лишь знал, что сначала надо свернуть влево, потому что если вправо, попадешь в княжескую усадьбу, потом проехать мимо пойменного луга, заливаемого водами Оки, а уже опосля, когда начнется лес. На этом месте Неждан, малый неробкого десятка, начинал заикаться и стучать зубами. «Да оставь ты его, Илья Иванович», — вздыхала Лукерия. «От него больше ничего не добьешься. Он как-то довернулся, так в темноте заснуть не мог. Всю лучину на палате тащил, пока раз одеяло не прожег. Пришлось мне муженька пустырником отпаивать и пиявками страх-кровь выгонять. Еле его выходило, так и то он, быват, с открытыми глазами спит и щекой дергает. Я ему щеку подвяжу, глаза закрою, а он: «Уйди», — кричит, — «мне с открытыми очами спать сподручнее». «Да как же оно сподручнее?» — спрашиваю, «кады с открытыми много не наспишь». А он: «Сколько не насплю, все мое». И опять щекой дергать, только уже другой. Так что, Илья Иванович, Христом Богом прошу, не поминай ты этого соловья, разбойника окаянного, а то мой Неждан Пантелеевич сызнова огонь под одеяло потянет, покуда всю избу подчистую не спалит». Слушая причитание супружницы, Неждан хмурился и едва слышно бурчал: «Видела бы она, скольким купцам соловей-разбойник крови пустил, по-другому бы заговорила. Сам не знаю, как я тогда утек. Видать, потому что товара не пожалел. Телячью кожу в лесу бросил, зато свою сберег». Но и в Муроме поначалу ничего разузнать не вышло. Народу много, а спросить не у кого, потому как одни про соловья не ведали, а другие ведали, да вместо того, чтобы рассказать толком, куда ехать и чем его злодея бить, лишь тряслись, как листы на ветру. А что у листа выведаешь? Разве куда ветер дует? Так Илья и сам знал, куда. Теперь бы узнать, откуда. Наконец попался один смышленый мужичок в худой одеже, но с веселым глазом. Окинув Илью с ног до головы и похлопав ладонью по крутому бурушкиному боку, он причмокнул, потом присвистнул, а потом надоумил наведаться на торжище, базар по-нашему, где бывает много пришлого люда. «А вось кто чего и знает», — заключил мужичок и, подмигнув бурушке, добавил: «Только окромя пришлого там и ушлый народ водится. Все больше беглые каторжники и отпетые бродяги. С такими держи ухо востро, поскольку подметки на ходу режут и кобыл из-под вершников уводят». Увы, мужичок не соврал. Пока богатырь причаливал бурушку к коновязи, чья-то лапище ухватило держак меча и потянуло на себя. Илья обернулся и увидел здоровенного детину, который, судя по нахальной харе, привык хапать чужое, причем не ловкостью, а силой наглостью. «Ну чё, деревня, так меч отдашь или с мордобоем?» — спросил детина, явно уверенный, что меч отдадут так. «Вестимо, с мордобоем», — спокойно ответил Илья и, накрыв левой ладонью воровскую лапу, слегка ее сжал. «Ой-ой!» – неожиданно заверещал здоровяк писклявым голосом. «Руку сломаешь, а мне еще работать! Пусти!» «Пустить?» «Пускаю», – согласился богатырь и отпустил ворюге легкую оплеуху, отчего тот, пролетев две сажени или 4 метра по-нашему, шлепнулся на брюхо и на карачках, словно побитый пес, скрылся за лесом людских ног. Но булатный меч привлек не только вора. К несчастью, им заинтересовались куда более опасные люди – Правда, это было позже. А пока Илья ходил по торговым рядам, пытаясь найти того, кто ответит на его вопросы. Но сделать это было непросто, потому что торжище справедливо считалось самым бойким местом Мурома. Здесь всегда собиралось множество разношерстного народу. Из-за этого на торгу кликали, то бишь объявляли последние княжеские распоряжения, а также сведения о пропаже вещей или холопов. Репродукторов пока не изобрели, поэтому объявления выкрикивали с высокого помоста «Беречи глашатые». Чтобы представить, какие у них были голоса, попробуйте во время футбольного матча докричаться до своего друга, сидящего на противоположной трибуне. У современного человека это не получится, потому что современные люди докрикиваются друг до друга с помощью мобилок. Из-за этого мы говорим все тише и тише. А если провайдеры повысят цены, то и вообще говорить перестанем. «Горожане! Князь Муромский нанимает камнетесов и плотников для нового терема. Обещает платить по нагате в день. Повторяем! Князь Муромский!» Слышите? Как орут «беречи»? То-то же! Деньги на торговище ходили разные. И мохнатые из беличьих и куньих шкурок, и металлические, отлитые из серебра и золота. Самой главной деньгой была гривна. В те времена одна гривна содержала 20 нагат или полсотни рязаней. 2 рязани составляли куну или кунью мордку, а 40 гривен можно было обменять на 7 фунтов серебра, 3 кило по-нашему. Односельчане дали Илье в дорогу 5 беличьих ушек, 10 куньих мордок, 150 рязаней и небольшой серебряный слиток. С таким капиталом он не мог считаться богачом, но и бедняком не был. Поэтому Илья сразу купил себе леденец на палочке, а Бурушке – черный каравай и жменю соли. Надо сказать, что соль в те времена весьма ценилась. Ее привозили купцы или, как их тогда называли, гости из Галича и Перемышля. Когда во время княжеских междоусобий подвоз соли прекращался, наступал соляной голод. Покупателям горе, торговцам радость, ибо цены взлетали в небо, что вспугнутые воробыши. Торгаши богатели, а бедняки уходили с торга, несолоно хлебавши. Но когда цены поднимались и на другие продукты, наступал настоящий мор. На улицах Мурома валялись мертвые тела, их просто не успевали закапывать. Но больше всего трупов было на торжище, куда сходились голодные в поисках хлебной крошки. В одном из рядов Илья невольно подслушал разговор двух баб, местной и приезжей. «Ох-ох-ох», — причитала местная, — «вскоре тяжкие времена наступят. За катер ржи будут просить 200 рязаней». «Ой!» — вскрикивала приезжая, хватаясь за необъятную грудь, где она прятала кошель с деньгами. «А за хлебный каравай 2 нагаты отдавай», — продолжала причитать местная. «Ай-яй-яй!» — бледнела приезжая. «А за пуд меда 10 кун!» С какой-то сладкой печалью выговаривала местная. «Ай, не убивай!» — взвизгивала приезжая, затыкая уши. Но городская все же хотела добить деревенщину своей осведомленностью. Не без усилий, отрывая ладони приезжей бабы, она победно выкрикивала в освободившиеся уши. «А пшена по 7 гривен! Не хочешь?» Это был смертельный выстрел. У приезжей отнялись ноги, и если бы не вовремя подставленные руки Ильи, она рухнула бы наземь, как подкошенный пшеничный сноп. «И чего вы, тетенька, заранее сердце рвете?» — ласково проговорил он. «Вот придут лихие времена, тогда и поплачете. А может, к тому времени, Бог даст, вы сами богатейкой заделаетесь и никаких цен не испугаетесь». «И то правда», — выпутываясь из богатырских объятий, соглашалась приезжая. «А эта раскаркалась, как ворона. Кар-кар! Тьфу на нее!» Плюнув в сторону зловредной местной, приезжая развернулась и зашагала прочь. Тугой кошель за пазухой придавал ее походке уверенность, тем более что цены сегодня не кусались. Илья пошел дальше, и вскоре ему в нос шибанул резкий болотный запах. Это он попал в рыбные ряды. Чего тут только не было: икра красная, черная и белая, печень трески, рыбий жир в липких пузырях, двухметровые сомы с задумчивыми усатыми мордами, пятнистые щуки с приплюснутыми рылами. А еще окуни, карпы, сазаны, ершистые ерши, плотва, стерлядки и осетры, светло-серебристые вырезубы, темно-зеленые голавли, гольцы и губачи, густера, похожие на леща, и лещи, похожие на густеру, караси и прочее, и прочее, и прочее, не считая главной кошачьей радости – мелкокалиберных пескариков. В семье Чеботков уважали рыбу, особенно карпов. Батяня 10-фунтового карпа иначе как Карпом Ивановичем не называл. Но еще больше Чеботки любили раков. Их варили по особому рецепту: на трехведерную кастрюлю стакан пива и разные травки, что под рукой есть. А главное, воды ни капли. Ох, и нежными получаются раки, сваренные в пивном пару. А кто не верит, пусть сам попробует. Не мудрено, что возле рачьих прилавков Илья постоял подольше и даже сунул палец в копошащуюся кучу. Но раки ни разу его не ущипнули, видно, знали, чем это может для них закончиться. «Где раков ловил? Небось, в княжеском пруду?» — долетел до Ильи тонкий отроческий голос. Однако голос принадлежал не отроку, а человеку средних лет, за спиной которого маячила высокая фигура воина с огромным топором-секирой, видимо, не зря прозванным в народе секир-башкой. Человек с детским голосом обладал крайне хлипкой и невзрачной наружностью. Белесы, словно выцвевшие глаза и ехидная улыбка, тоже не добавляли ему красы. Зато одет он был богато. Мягкие сапоги, щеголеватый кафтан, вышитая бисером рубаха и диковинные заморские шаровары просто кричали о том, что денег у их хозяина, что блох у собаки. Не переставая ехидно улыбаться, он пытал своими хитрыми вопросами красного как рак мужика в потертом долгополом армяке. «Ты глазищи не прячь, а отвечай прямо. В пруду ловил?» «Зачем в пруду? На оке. Вон на все пальцы покусанные». «Ты мне пальцы не тычь, а то иголку под ноготь загоню, сразу всю подноготную выложишь. Говорю, в пруду, значит, так тому и быть». «Барин, да с чего вы взяли? В оке ловил, в кормилице нашей». «Ты со мной не шути, я по рачьей мордам вижу, что брешешь. Плати полушку с хвоста, пока я не озлился». «Не груби, барин. У меня ж дома старики, родители да деток, полная изба, а баба снова на сносях. Мне же их кормить надо». «А зачем рожал столько?» «Да не я ж, баба рожала. А что с бабы взять? Чуть что и рожает». «Ты мне зубы не заговаривай, а то весь улов заберу и еще плетей всыплю». «Эти мытари скоро нас всех передушат», — тихо проговорил кто-то за спиной Ильи. Мытарями в те времена называли сборщиков податей в княжескую казну. Вообще-то это дело нужное, ведь князю надо содержать армию, строить города, помогать нищим и обездоленным. Но зачастую мытари, собирая пошлину, не забывали и про свой карман. За это их в народе не любили. Один древний летописец даже написал в сердцах, что мытаимство есть грех, не имеющий стыда, грабление насильное, злее разбойничество. Разбойник ведь стыдится, грабя, а этот с дерзновением. «Барин!» — закричал мужик, падая в ноги сборщику дани. «Не губи! Возьми по полушке с трех хвостов!» «Ладно, давай полушку с двух и шибко, а то мне дальше идти надо!» Обрадованный мужик вскочил с колен и протянул деньги. Мытарь с важным видом пересчитал их, разделил на две неравные кучки и, нисколько не стесняясь окружающих, большую положил себе в карман, а меньшую спрятал в ларец для сбора пошлин. Мытарю повезло, что Илья ничего не понял, а то бы остаться ему без воровского заработка, да и без зубов к тому же.